Глава 25, в которой проигранный бой оборачивается победой. Конечной точкой полета я выбрал крышу дальней 20-этажки, чердак которой накануне послужил нам с Белкой спальней. Крылья справились с поставленной задачей, как всегда, блестяще. На последней секунде действия скрытой ступени дара подошвы моих берцев хлопнулись на черепицу высотки. «Все, приехали!» – объявил я пассажирке, отпуская бедра женщины. Мараджелла тут же скатилась сзади со спины. Отставшие на несколько сотен метров дроны, активно работая винтами, на глазах сокращали разделяющее нас расстояние. Точное их количество подсчитать не было времени. Навскидку определил, что преследователей было не меньше трех десятков. Не дожидаясь, когда они выйдут на удобную дистанцию и начнут расстреливать нас на открытой крыше, как в тире, я подхватил под локоть тихо охреневающую от происходящего с ней экшена подругу и утащил на чердак. Лишь оказавшись под защитой бетонных стен, сбросил ранец, извлек из него и закрепил на поясе колчан с остатками стрел. Вытащил из бокового кармашка ранца тетиву и натянул на концы добытого из ячейки лука. Безоружной Мараджелле для самообороны отдал свой пистолет. Снаружи над крышей послышался отчетливый гул многочисленных пропеллеров. Вернувшись к щели приоткрытой чердачной двери, увидел добрый десяток дронов с закрепленными на нижних турелях короткоствольными пулеметными стволами, неспешно приближающихся к краю крыши. Судя по нарастающему шуму пропеллеров вокруг чердака, остальные винтокрылы заходили с других сторон, забирая крышу в плотное кольцо. «Грёбаные птички!» – проворчал я, вскидывая лук. Все три посланные друг за дружкой стрелы достигли цели, разворотив три винта и угробив два винтокрыла. Третий подстреленный дрон каким-то чудом смог удержаться в воздухе на трех оставшихся пропеллерах, но стрелять в таком состоянии уже не мог, поэтому, дымя подбитым мотором, развернулся и полетел обратно на базу. Увы, дальше безнаказанно охотиться за дронами мне не позволили. В ответ на мою диверсию заработали пулеметы, шквальный огонь которых буквально изрешетил хлипкую деревяшку чердачной двери. Я, к счастью, кувырком в сторону успел уйти с линии огня. Вместе с Мараджеллой мы прижались к бетонным стенам убежища, пережидая яростную пальбу. Превратившаяся в дуршлаг дверь продержалась недолго, и после очередной пробоины лопнула и развалилась десятком деревянных обломков. Уничтожив дверь, дроны дружно прекратили стрельбу. В наступившей оглушительной тишине снаружи снова донеслось многоголосое басовитое гудение. Оно вновь стало приближаться. Из своего укрытия, через распахнутый дверной проем, я заметил мелькнувший силуэт дрона. Винтокрыл парил уже над крышей и в считанных метрах от чердачного входа. Дроны явно нацелились прорваться внутрь. А у меня в колчане банально не хватило бы стрел, чтобы завалить всех летунов на входе. Да и то, сдерживать их так я смогу лишь, если дроны станут прорываться друг за другом, строго соблюдая очередность. При парном же прорыве винтокрылов мои шансы держать одним выстрелом оба дрона были близки к нулю. Укрыться от пуль на пустом просторном чердаке нам было трудно. Для ворвавшихся же внутрь дронов здесь было предостаточно места для маневра. Поэтому я решил отступить и переждать нашествие винтокрылов на лестничной площадке, спустившись через люк по приставной лестнице. К счастью, я знал, в каком углу чердака, тщательно осмотренного утром после ночевки, находится добротный стальной люк, пробить который своим невеликим калибром у дронов не было шансов. Сделав подруге знак следовать за собой, я вдоль стены на полусогнутых рванул к люку, На ходу призвал шпору и, аккуратно просунув шипастый диск в щель между полом и люком, срубил запирающий его с лестницы навесной замок. Рывком распахнув люк, шепнул Мараджели: «Как только окажешься внизу, сразу отойди в угол. Достань пистолет и стой на месте, дожидаясь, когда я спущусь. Поняла?» «Да». «Тогда вперед». «Подожди». «Ну, что еще?» «Рихтовщик, мне кажется, они улетают». «Кто?» «Ну, эти, снаружи». «Дроны?» «Да, ты прислушайся. Гул их моторов становится тише». «Действительно». Еще недавно раздражающий близкий басовитый гул винтов дронов снова стал едва различим. «Сиди тут, я проверю». Вернув люк на место, я, крадучись на полусогнутых, метнулся обратно к открытому выходу на крышу. Опасаясь ловушки, несколько секунд выжидал у порога с наложенной на тетиву стрелой, вглядываясь в хмурое осеннее небо. За этот короткий промежуток времени гудение дронов окончательно стихло вдали. Наконец, решившись, я выскочил с взведенным луком на крышу. Но стрелять никуда не пришлось. Эскадрилья дронов в полном составе обнаружилась снова на 200-метровой дистанции. Только на этот раз не стремительно нарастающей грозной тучей, а наоборот, на всех парах улепетывающей стайкой побитых собак. Удивительное дело. Почти одолевшие нас дроны отчего-то вдруг передумали штурмовать чердак и всей толпой ломанулись обратно на крышу базы. «Рихтовщик, ты часом не в курсе, чё это дроны по небу разлетались?» Прилетело в отрядном чате послание от Белки. Хмыкнув, надиктовал ответ. «Часом в курсе». «Так и знала, что твоих рук дело. Не иначе по твою душу наведывались». Тут же прилетел ответ от Белки. «Ну, типа того». «Рихтовщик, млять, ты же обещал, как только от ботов сбежишь, сразу меня наберешь». «Да мы вот только... Я как раз собирался, а ты опередила». «Выходит, ты ее вытащил?» «Угу». «Ну ты монстр!» «Да просто повезло!» «Скромняга! Ладно, жди, скоро буду!» «Так я ж тебя даже не сориентировал!» «И не надо! Ежу ясно, где вас искать! Судя по тому, как дроны от свечки двадцатиэтажной дернули, вы там засели!» «Может, нам вниз спуститься? Тебе навстречу?» «Внизу жопа творится, рихтовщик!» «Вдвоем с тобой мы еще сможем прорваться, но с обузой за плечами, боюсь, не вывезем. Короче, ща поднимусь, будем думать. И это... Там люк пока мне открой, ладно?» «Уже сделано». «Лады, жди». «А с кем это ты только что разговаривал?» — спросила Мараджела, робко выглянув из развороченного проема. «С Белкой». Откликнулся я на автомате. А через секунду до меня дошло, что любопытная женщина наглым образом нарушила мой приказ и вместо того, чтобы сидеть в укрытии, пошла за мной. «Мараджела, какого хрена ты тут делаешь? Я тебе где велел оставаться?» Но и ухом не поведя на мою гневную тираду, она с радостным смехом сбежала обратно вглубь чердака. «Ура! Он говорил с Белкой. Значит, подруга жива». «Да угомонись уже!» — раздраженно бросил я, двинувшись следом. «Тут твари кругом. Шуметь нельзя. Хотя, конечно, после того, что тут дроны устроили. Но все равно». «Ты не понимаешь. Я так и обязана. Она...» «Вот сейчас она придет, и все ей расскажешь», — перебил я. И через секунду об этом пожалел. «Белка, сюда, придет?» «О, Стикс, дай мне терпения».